Понедельник. 2 февраля 2004 года. Счастье мое, изменчивое, как весенний ветерок, прилетало ненадолго, миг, и будто его и не было. Весь январь я то не могла дождаться, когда Ли отправится на работу, то скучала и тосковала без него. Но в тот день все изменилось окончательно и бесповоротно. Когда я вошла домой, первой моей мыслью было, что Ли снова был здесь в мое отсутствие. Что-то неуловимо преобразилось. То ли появился посторонний запах, то ли маленький сквознячок, то ли какая-то особая тишина. Я крикнула: «Ли, ты здесь?» Но никто не откликнулся. Я знала, что он на работе. Мы обменялись телефонными сообщениями часа два назад, но я бы не сильно удивилась, если бы он вдруг вышел из ванной голый. Он обожал такие сюрпризы. Я на цыпочках прошла в гостиную, пугливо озираясь по сторонам, ожидая, что он выпрыгнет на меня из-за угла. В доме царил порядок, вещи лежали на своих местах, так что я поняла, что меня ограбили, только когда заметила, что мой ноутбук, который всегда стоял на столе в гостиной, бесследно исчез. Полностью. Вместе с проводами и зарядным устройством я огляделась. Стеклянная дверь, выходящая в сад, приоткрыта. Я подошла поближе. Господи, замок высверлен снаружи. Дрожащими руками я нашарила в сумке мобильник и позвонила Ли. «Что случилось?» — озабоченно спросил он, услышав мой дрожащий голос. «Похоже, здесь кто-то был». «Что?» «Дверь со стороны сада взломана и открыта. И мой компьютер пропал». «Где ты находишься?» «Я сейчас на кухне, а что?» «Ничего не трогай. Выходи из дому, сядь в машину и жди меня. Я уже еду. Может быть, стоит вызвать полицию? Я сам вызову. Буду через несколько минут. Ты поняла? Алло, Кэтрин?» «Да, да. Хорошо». Я забралась в машину, и тут меня пробило. Я прямо затряслась от плача. Мысль о том, что незнакомый грабитель ходил по моим комнатам и трогал мои вещи, была невыносима. А вдруг он и сейчас там? Полицейская машина подъехала на несколько минут раньше Ли. Я как раз объясняла инспектору, что случилось, когда подошел Ли. Он быстро, по-деловому поздоровался с инспектором, и они сразу же пошли в дом. А я так и стояла на улице с разинутым ртом. Через полчаса подъехал белый фургон, и женщина-следователь предложила мне пройти в дом. Я показала ей сломанный замок и стол, на котором раньше стоял компьютер. Прошло немного времени, и сверху, смеясь, спустились Ли и инспектор, похлопали друг друга по плечам, пожали руки, и инспектор уехал. Женщина-следователь посыпала порошком отпечатки пальцев на поверхности стола, но мне показалось, что она просто сыпала наугад, куда придется. Я приготовила ей чай, а когда она ушла, снова разревелась. «Ох, прости, не могу остановиться», — пробормотала я. Ли присел рядом на диван и обнял меня за плечи. «Теперь все в порядке, дорогая», — сказал он. «Ты в безопасности. Я с тобой?» «Нет. Это так ужасно. Сюда кто-то залез». «Я уже вызвал слесаря, он сейчас подъедет. Не волнуйся. Хочешь, я останусь с тобой сегодня?» «Но ты же работаешь». «А вот возьму и останусь. Просто оставлю мобильник включенным на экстренный случай. Ну как, идет?» Я благодарно кивнула. Через несколько часов дверь была крепко заперта на новый замок, а мы с Ли лежали в постели. Ли был нежен, внимателен и пытался предупредить любое мое желание. Но я не могла сосредоточиться на ласках. В голову лезли мысли: а вдруг взломщик был здесь, в нашей спальне? Может, и на кровати лежал? Рылся в моих вещах? До чего именно он дотрагивался? Но, в конце концов, Ли все-таки расшевелил меня, а я забыла о грабителе и погрузилась в теплое море удовольствия, выгибая спину под его поцелуями. Когда я открыла глаза, Ли с улыбкой смотрел на меня, приподнявшись на локте. Тебе почаще надо бывать такой, — пробормотал он. — Какой? — Вот такой. Расслабленный, удовлетворенный, счастливый. — Ли, не уходи никуда, обещаешь? — Да, родная. Спи. Я посторожу твой сон. Он провел пальцем по моей щеке, по виску. — А ты подумала над моим предложением? Я заколебалась. Притвориться, что я не понимаю, о чем он? Нет, он этого не заслужил. Подумала. И? Я сонно взглянула на него. «Давай ты будешь меня и дальше спрашивать», — сказала я. «И когда-нибудь, когда ты совсем этого не ожидаешь, я возьму, да и отвечу, да?» Ли усмехнулся. Провел рукой по моему телу от шеи до бедра и получше укрыл меня одеялом. Он сказал, что любит меня. Тихо-тихо. Будто ветерок прошелестел. Как мне нравилось, когда он был таким нежным, спокойным, счастливым.